400. Матерь Агни-йоги. Высоты сознания, подобные вершине высокой горы, не уязвляемы ядом зараженной атмосферы низин. Путь света лежит по вершинам, как это указано было в сказании уйгуров о великане, искованном им драконе тьмы. Значит, сознание всеми силами необходимо удерживать выше обычного уровня человеческого мышления. Как гигантские столбы света возвышаются великие духи над мутными водами житейского моря. Спасение на высотах, но не в ущельях тьмы. Гора Матери Мира не только символом служит, но и действительным прибежищем духу. Чем выше, тем чище и светлее атмосфера. И на известной высоте сознание уже неуязвимо скверной земною. Много безумия происходит на земле. Чтобы увидеть всю чудовищность совершаемых преступлений и ужасов, надо подняться над нею достаточно высоко. Дух есть огонь, и только духом можно возвыситься в присущую ему сферу и стать светоносным.